Однако мало-помалу дело двигалось. Ряды чернильных слов заполняли белые листы бумаги, и только перо ручки поскрипывало в тишине кабинета. Вернулся старший лейтенант Волчанов. Дверь в кабинет он открыл ногой, потому что в руках нес железный поднос, на котором, как в сказке, стояли два стакана, наполненных дымящимся душистым чайком, тарелка с нарезанным хлебом и колбасой, и отдельная тарелка с аппетитного вида печеньем, сделанным в форме пятиугольных звездочек. Все это опустил Волчанов на свою половину стола, чтобы не мешать Добрынину. Но народный контролер отодвинул от себя исписанные страницы, давая им понять, что работу он закончил. Старший лейтенант сдвинул бумаги, в том числе и то, что исписанное Добрыниным, на край стола, а поднос выдвинул в центр. «Подкрепляйтесь», — усталым голосом предложил Волчанов. Народный контролер накрыл кусочек хлеба двумя кружками свиной колбасы, глотнул чаю, оказавшегося очень крепким и вкусным, и сладким, и только после этого облегченно вздохнул. Волчанов, тоже глотнув, взял в руки письменный рассказ Добрынина и принялся беззвучно читать, по привычке шевеля губами. Пока Волчанов читал, народный контролер успел съесть 3 бутерброда и несколько звездных печений. Печенье было настолько сладким, что просто таяло во рту. «Интересно, — думал Добрынин, — опробовали такое печенье его дети в далекой деревне Крошкино?» «Да, — задумчиво протянул старший лейтенант, откладывая бумаги, — вы, похоже, в самое логово врага угодили». Волчанов, нахмурив лоб, теребил рукой верхнюю пуговку гимнастерки. Видно было, что думал он в тот момент о вещах очень важных. «Вы как, товарищ Добрынин, к советской науке относитесь?» — спросил вдруг старший лейтенант. «Ну, хорошо, конечно. Значит, доверяете науке полностью?» «Да, это очень важно», — все еще теребя в задумчивости пуговку гимнастерки, проговорил Волчанов. «Тут дело такое. У нас здесь есть специальные приспособления, уже очень широко испытанные. Служат они для двух целей. Первое — укрепление и проверка силы воли, а вторая — это для работы над кратковременным улучшением памяти. Понятно?» «Нет», — признался Добрынин. «Но я сейчас чай допью, и мы вместе спустимся на 2 этажа вниз. Там покажу». И Волчанов, сделал себе бутерброд с колбасой, стал сосредоточенно, забивая чаем есть его. «Вы понимаете, в чем дело, товарищ Добрынин?» — продолжал он, жуя бутерброд. «Вот вы написали очень много важного, но не все. И не потому, что не хотите написать все, а совсем по другой причине. Вы просто как бы забыли многие важные детали. И для этого есть специальный метод, изобретенный нашими отечественными учеными. В общем, чтобы человек вспомнил что-то, ему необходим внезапный шок или обычные болевые ощущения. Ну, пойдемте, я уже допил». И Волчанов встал. Вышли они вдвоем в сумрачный коридор. Прошли по нему 10-15 шагов и начали спускаться вниз по лестнице. Добрынин опять почувствовал себя озадаченно. Помнишь, что он зашел на 1-й этаж здания, а теперь спускался куда-то еще ниже, словно черт его вел в преисподнюю. — Да, так вот насчет этого метода, — продолжил говорить старший лейтенант. — Можно говорить, что он неприятный. Или даже больше. Но как ни крути, а проходят через него все члены ЦК и Политбюро. Раз в 2 года. Но они, да и мы тоже, проходим проверку на силу воли. А это, я бы сказал, побольнее. Спустившись на 2 этажа вниз, Добрынин и Волчанов снова прошли коридорчиком. Вскочил, напугав народного контролера, постовой милиционер, сидевший в полумраке на табуретке, отдал честь. Волчанов кивнул ему. «Сюда заходите». Старший лейтенант открыл тяжелую железную дверь. Добрынин зашел и сразу огляделся. Кабинет был просторный и очень яркий. Окон, конечно, в нем не было, зато с белого потолка свисало сразу 4 мощные лампочки. Под одной стеной стояли 2 странных стула, а в углу располагалась какая-то механика, состоящая из разных трубок, проводков и просто кусков железа непонятного назначения, но собранных вместе в один механизм. На другой стене, у которой как раз стоял письменный стол с печатной машинкой, висел портрет вождя. Остальное пространство было совершенно свободно. «Ну вот, наше хозяйство, так сказать», — проговорил, зайдя следом за народным контролером, Волчанов. «Здесь я вам по толкове объясню, что к чему».